мрачно ответил Ричард и вышел из кабинета, оставив на стуле портфель. Офис Ричарда располагался на четвертом этаже старого, немного обшарпанного дома неподалеку от Стрэнда. Джессика работала поблизости, в Сити, в огромном современном здании с большими зеркальными окнами, до которого от офиса Ричарда было всего минут 15 ходу. Ричард домчался за 10. Прошел мимо охранников на первом этаже, зашел в лифт и нажал на кнопку. В лифте на стенах были зеркала, так что пока ехал, он успел вдоволь на себя налюбоваться. Галстук развязался и перекособочился, рукав плаща оторван, брюки продраны на коленках, волосы слиплись от пота. Боже, какой кошмар! Наконец прозвенел звонок, и двери лифта раздвинулись. Ричард оказался на этаже, где работала Джессика. Несмотря на общий дух минимализма, все здесь решало роскошью. У лифта сидела секретарша, элегантная, уверенная в себе девушка, которая наверняка получала в несколько раз больше, чем Ричард. Она читала «Космополитен», и когда Ричард подошел, даже не подняла головы. «Мне нужно к Джессике Бартрам», — сказал он. «По очень важному делу мне необходимо срочно с ней поговорить». Секретарша принялась с большим интересом разглядывает свои ногти, по-прежнему не обращая внимания на Ричарда. Не чуя ног, он промчался по коридору до кабинета Джессики, открыл дверь и вошел. Джессика стояла перед тремя огромными плакатами. На всех трех было написано «Ангелы над Англией», передвижная выставка, изображены ангелы, на каждом плакате свой. Когда Ричард вошел, Джессика повернулась к нему и мило улыбнулась. «Джессика, слава богу! Знаешь, я, кажется, схожу с ума. Утром я не смог поймать такси, а потом оказалось, что в офисе меня никто не узнает. Еще в метро меня зажало. Вот, — он показал ей оторванный рукав, — все ведут себя так, будто я вообще не существую». Джессика улыбнулась еще шире, словно пытаясь его утешить. «Слушай, — продолжал Ричард, — прости меня за тот вечер. Мне очень стыдно. Не потому, что я решил помочь той девушке, а потому, что обидел тебя. И, слушай, прости меня, весь мир сошел с ума, я вообще не понимаю, что мне теперь делать?» Джессика кивнула, продолжая сочувственно улыбаться, а потом сказала. «Вы, наверное, решите, что я тоже сумасшедшая. Но, понимаете, у меня ужасная память на лица. Погодите минутку, сейчас я вспомню, кто вы». И тут Ричард понял, что его действительно никто не узнает, и содрогнулся. «Значит, все, что сегодня творится, не страшный сон, не шутка и не розыгрыш. Нет, все это происходит на самом деле. Да ладно, — пробормотал он, — не стоит». С этими словами Ричард вышел из кабинета и поплелся назад по коридору. Когда он был уже у лифта, Джессика крикнула ему вслед. «Ричард!» Он обернулся. «Значит, все-таки шутка? Злая шутка в отместку за то, что он сделал. Ну что ж, по крайней мере, теперь все встало на свои места. Ричард Мэбери!» Судя по всему, она была очень рада, что вспомнила, как его зовут. «Мэхью!» — поправил Ричард и зашел в лифт. Снова послышался печальный звонок, и двери закрылись. Расстроенный, злой и окончательно сбитый с толку, Ричард побрел домой. Время от времени он махал рукой, даже не надеясь, что водитель такси его заметит. И машины действительно проезжали мимо. У Ричарда страшно устали ноги и болели глаза, но он еще пытался убедить себя, что все будет в порядке. Начнется новый, нормальный понедельник, самый обычный, настоящий. Добравшись до дома, Ричард набрал ванну, разделся, бросил одежду на кровать и, пройдя голым через всю комнату, опустился в приятную горячую воду. Он уж почти заснул, когда услышал, как в замке повернулся ключ. Входная дверь открылась, потом закрылась, и мужской голос сказал: «Разумеется, вы первые, кому я показываю эту квартиру. Однако, поверьте, у меня длинный список желающих здесь поселиться». «Она совсем не такая большая, как выглядит в проспектах, которые вы нам прислали», — послышался женский голос. «Да она такая компактная, и лично я считаю, что это большой плюс». Ричард не запер дверь в ванную.